честь нам даешь. И в рот твоих касание сердца отраду льешь. Люблю тебя, о святый дух, с тобою быть хочу. Прости меня, о праведный, у твоих ног кричу. Чистоту твою, благодарю тебя, мой Бог, за всю любовь твою. Ты утешитель, великий и благой. Люблю тебя, о святый дух, всегда прибудь со мной.